как меня тетя хотела забрать. Я увидел кнопочку около двери и сказал бабушке: «Это чтоб чай дали, кнопка». Бабушка сказала: «Это чтоб уборщица пришла, а чай здесь пьют в столовой, вот где мы сейчас были». Я стал просить, чтоб позвонить. А бабушка говорит: «Ну, она придет. А ты что скажешь?» Я сказал: «Нет, ты скажешь». А бабушка: «Нет уж, ты позвонишь, ты и говори». А я стал капризничать и говорить: «Нет ты, нет ты, нет ты». И стал животом по диванчику кататься. Бабушка сказала: «Перестань, Алеша, капризничать, я рассержусь». А я стал говорить: «Буду, буду, буду». Бабушка сказала: «Ну, я на такого гадкого и глядеть не хочу». И стала чемодан раскрывать. А я начал пальчиком к звонку тянуться. Я долго тянулся, а бабушка все не смотрит, как я тянусь. Тогда я совсем пальчик к кнопке приложил, а бабушка все равно не глядит. Я сказал тихонько: «А вот позвоню». А бабушка опять не глядит. Какая бабушка? Я взял и нарочно придавил. И слыхал, как зазвонила. Только далеко. Бабушка все равно не посмотрела. Я стоял около дверей и вдруг услышал, что идут. И потом к нам в дверь постучали. Бабушка говорит: «Войдите». Вошла тетя в белом фартуке и говорит: «Вы звонили?» Бабушка говорит: «Я не звонила, это вот кто звонил». И посмотрела на меня. А тетя говорит: «Что же ему нужно?» И прямо мне говорит: «Тебе что же нужно?» Я захватился за бабушку и хотел за нее зайти, чтоб спрятаться. И сказал: «Бабушка, скажи, что?» Бабушка мне спрятаться не дала и сказала: «Ты звонил, ты и говори». И посмотрела на тетю в фартуке. Тетя ко мне ближе подошла и говорит: «А ты знаешь, что у нас так звонить нельзя? Давай-ка я тебя к капитану отведу». И хотела меня взять за руку, чтобы их к капитану отвезти. Я руки назад спрятал и закричал: «Не хочу! Не хочу, бабушка!» И залез под столик и стал плакать. Тетя говорит: «Куда ты там прячешься?» И совсем под столик нагнулась, а бабушка нарочно в чемодане перебирает и не глядит, что тетя меня забрать хочет. Тетя говорит: «Будет еще тут всякий мальчишка в звонки звонить». И совсем хотела меня взять, а я сказал, что не буду, и еще больше заплакал. Тетя сказала: «Вот спрошу капитана, что с тобой делать». А бабушка сказала: «Вы извините, что он у нас такой гадкий». Какой плод! Тетя ушла. Я не хотел из-под столика вылезать. Бабушка тоже ушла. Я вылез из-под столика и стал глядеть в окно. Я очень боялся, что эта тетя опять придет, а бабушки нет. А под окном на веранде сидели два дяди. Один посмотрел вверх и увидел меня, что я в окно гляжу. Дядя встал, посмотрел к нам в окно и говорит: «Ты что же это в звонок звонишь?» Я опять хотел плакать, а дядя говорит: «Ты не реви, не реви, а звонить в звонок не надо. Вон, погляди, какой плот плывет». Я ничего не хотел этому дяде говорить. Зачем он меня ругает? Стал смотреть, какой это плот. А плот — это пол из бревен, и он по воде плавает, очень большой. И по нему дяди ходили с длинными палками. И палками в воду пихались, а на плоту еще костер горел. И на палке котел висел, прямо на самом огне. Мы мимо плота проезжали совсем близко. Я совсем в окно высунулся, чтоб все видеть. И вдруг смотрю, бабушка сидит у самого нашего окошка. Там, где тот дядя, что меня ругал. Я закричал: «Бабушка! Бабушка! Смотри, плот какой! Там пожар!» А бабушка встала, посмотрела на плот и говорит: «А там земли накидали на плоту. Дрова на земле горят, и пожара не будет. А в котле люди кашу варят». А потом бабушка пришла к нам в каюту и говорит: «Пойдем посмотрим, как пароходик плот тянет». Я побежал на веранду и стал смотреть через загородку и увидел пароходик. Пароходик за веревки тащил плот, а пароходик тоже колесами шлепал, как наш. Только он маленький и черный, а наш белый. Как мы пошли на самый верх. Мы пошли с бабушкой по веранде, а бабушка говорит, что это не веранда, а палуба. Веранды только на даче бывают, и что есть еще палуба выше нашей, и мы сейчас пойдем туда. Мы прошли в самый перед, и там шла лесенка на самый верх, на наш домик, где наша каюта, на крышу. А крыша наверху вовсе не крыша, а ровная, как пол, и тоже кругом загородка, чтобы не упасть. И стоят скамеечки, а по этому полу идет будто маленький домик, длинный-длинный. И на нем стоит настоящая крыша горбом, и она стеклянная. Я хотел посмотреть, а стекло белое, и ничего не видно. Бабушка сказала, что внизу коридор, и через это стекло свет идет прямо вниз. Мы с бабушкой пошли дальше, и вдруг увидели одно стеклышко, не белое, а как в окне. Я стал в него смотреть близко-близко и ничего не видал, потому что темно, а потом увидал. Там внизу эта тетя ходила в белом фартуке, которая меня хотела забрать. Бабушка спросила: «Ну, что ты там видишь?» А я сказал: «Ничего». Тетя, наверное, меня искала, а мы с бабушкой здесь. Как пароходом правят? Мы увидали с бабушкой, что там дальше на пароходе будочка стоит. В ней окошко большое, а в будочке два дяди стоят. Они вперед глядят, а между ними колесо, и они это колесо крутят. Бабушка сказала, что это матросы, и они пароход поворачивают этим колесом, куда ему надо идти. И еще дядя стоял около будочки, весь в белом, и фуражка у него белая, а пуговки блестят. Бабушка говорит: «А вот это капитан». Я сказал, что не хочу капитана, и чтобы отсюда уходить. Бабушка сказала: «Хорошо. Пойдем посмотрим, где колеса». А я сказал: «Пойдем скорее», и потянул бабушку, где лесенка, потому что не хотел капитана. Мы пошли по лесенке вниз, и мимо нашей каюты, где наше окно открыто, и потом дальше пошли, все по нашей палубе. И мы пришли туда, где колеса. Они очень хлопали, а нам их не видно было. Они стенкой отгорожены, а то бабушка говорит, они так сильно по воде бьют, что весь пароход забрызгают, а из-за стенки они не могут нас водой достать. И еще сверху они тоже закрыты, чтобы ни на кого не брызгали. Они так шлепают, что прямо ничего не слышно. Бабушка мне кричит, а мне ничего не слышно. А бабушка кричала, что в пароходе есть машина, и что она колеса крутит.